Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Ты сам несешь полную ответственность. Каждый ищет где-то духовного учителя из плоти и крови. Но вы, мои прямые ученики, не имеете учителя из плоти и крови, потому что вы не видите меня. И это также было намерением не моим. Но, как мне было указано, что мы не должны видеть друг друга. Как я не вижу Ари в плоти и крови или кого-либо еще из наших учителей, духовных носителей, других стадиях освободителя. Так и вам не нужны видеть меня в плоти и крови. Все дело в тебе, а не во мне. Ты не можешь доверить свою индивидуальную духовную работу мне. Ты должен делать сам. Вся ответственность за это твоя, а не моя. У меня есть ответственность за то, что я даю, что я получаю от Ари. Это я и даю. Мы имеем здесь Ари, чьи учение связано с Шимон Бар-Йохай, Мойше и Йешуа. Это здорово. Это то, что ощущается в Эцхаим, древо жизни. Вот почему эта книга до сих пор непонятна, недоступна для евреев. И это потому, что они не имеют никакой связи с Йешуа. Поэтому они не могут связать себя ни с Мойше, ни с Шимон Бар-Йохай, не говоря уже об Аре. Что Мойше подразумевал духовно, они делают вслепую, руками и ногами, только по мясу. Вот почему они привлекают все страдания на себя и через них остальному миру.